Жена однажды сказала своему мужу: «Дорогой, я волнуюсь за брата. Всю прошлую неделю он говорил, что хочет стать аскетом и активно готовится к жизни, полной лишений. Он начал постепенно ограничивать свои желания и потребности». Муж ответил ей: «Дорогая, не беспокойся. Он никогда не станет саньясином, бродячим монахом. От мира так не отрекаются». «А как же это делают?» – спросила жена. «Вот так», – ответил муж. И с этими словами он разодрал свои длинные одежды на части, оторвал от них полоску ткани, обвязал их вокруг бедер и заявил жене, что отныне она и все другие женщины являются для него матерями. Затем он покинул дом и больше никогда в него не возвращался. Это была притча Рамакришны. Меня зовут Слава Рыжик, я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатные интернет-курсы, платные губные изучения йоги, с возможностью стать преподавателем на русском и английском языке.